Леон Фейхтвангер. «Лисы в винограднике». Роман. Перевод с немецкого. Москва. Гослитиздат. 1959 год. Предисловие. В XIX веке, в пору высокого расцвета реалистического исторического романа, немецкая литература не выдвинула в этой области имен, которые можно было бы поставить в один ряд с именами Вальтера Скотта, Оноре Бальзака, Проспера Мериме, Александра Манзони, Фенимора Купера, Александра Пушкина, Льва Толстого. Даже относительно лучшие и наиболее популярные исторические произведения немецких писателей не вызывали ни мирового, ни даже общеевропейского резонанса. Исторический роман, в котором ставятся важнейшие вопросы народной жизни и исторических судеб нации, в котором через изображение прошлого выявляется смысл настоящего и перспективы будущего, который, наконец, заключает в себе, по выражению Белинского, связь исторической жизни с частную, то есть определяет позицию личности по отношению к народному движению и объективному процессу общественного развития, такой исторический роман, как жанр, по существу сложился в немецкой литературе и приобрел международное звучание лишь после 1933 года в творчестве писателей антифашистской эмиграции. Этот роман был прежде всего антифашистским романом. Две причины привели к возникновению и широкому распространению исторического романа и определили характер проблематики исторических жанров в литературе антифашистской эмиграции. Борьба против фашизма настоятельно требовала от передовых писателей активной защиты культурного наследия и прогрессивных традиций прошлого от посягательств со стороны гитлеровских историков и писателей. Товарищ Димитров справедливо заметил, что коммунисты, которые не заботятся о том, чтобы увязать свою теперешнюю борьбу с его народореволюционными традициями в прошлом, эти коммунисты добровольно предоставляют фашистским фальсификаторам все, что есть ценного в историческом прошлом нации для одурачивания народных масс. Георгий Димитров. Наступление фашизма и задачи Коминтерна в борьбе за единство рабочего класса против фашизма. Москва, 1935 год, страница 75. Так из внутренних задач антифашистского движения возникал интерес немецких прогрессивных писателей к исторической теме в литературе. В то же время приход фашистов к власти, обнажив ошибки демократического лагеря, жестокой наглядностью продемонстрировал шаткость позиций, на которых стояли многие немецкие мастера культуры. В силу своей академической или художнической обособленности и независимости, которой они столь гордились, вследствие своей оторванности от народа и страха перед политической борьбой и массовым движением, они оказались безоружными против фашистского натиска, не могли оказать ему действенного сопротивления. Крах материального и духовного существования заставил их задуматься над своим прошлым, по-новому определить свое отношение к народу и к революции, и для утверждения своих новых принципов обратиться к истории, проверить на ее опыте, как решали для себя сходные вопросы при сходных обстоятельствах великие гуманисты прошлого. Поэтому центральной проблемой произведений исторического жанра в немецкой антифашистской литературе была проблема положительного героя и его общественного поведения, то есть проблема личности, которая, воплощая в себе гуманистические и духовные ценности, находится в определенном отношении к народу, к социальной практике своего времени. Эта проблема разрешалась в произведениях антифашистских писателей по-разному, в соответствии с различием их идейно-эстетических платформ. Представители наиболее последовательного прогрессивного мировоззрения, писатели-коммунисты, утверждали идеал народности и революционного гуманизма, идеал, согласно которому мысли, действия, стремления выдающейся передовой личности, интересы общественного коллектива, народа, находятся в неразрывном единстве. Этот идеал они воплощали в положительных исторических образах